Глава 5. Воскресенье, 20 апреля, раннее утро. Мальборг, улица Пястовская. Когда мы вышли из подворотни, на улице стало чуть-чуть светлее. Неужто наше блуждание в подземельях замка отняли столько времени? Черное небо потихоньку набирало синевы, а восточный край небосклона набухал сумраком, обещая зарю. Смутно очертились башни и высокие острые крыши Мариенбурга. Так я и не побродил по рыцарской общаге. Предрассветная тишина не прятала даже шорохи, и отдаленный гул моторов услыхали все. «Кому-то не спится?» — хмыкнул Юваль. «Спорим, вояком». В Умаре проснулся азарт, тут же сменившийся настороженностью. «Сюда, вроде». Из-за угла вывернула парочка БТРов и БДМ, словно двое здоровенных парнюк провожали хрупкую барышню. Лучи фар мазнули по стенам домов, по темным окнам, и закачались на асфальте. Взрёвывая моторами броневики болотного цвета, подкатили к нашей гоп-компании и замерли сыто клокоча. Десантники, рассеявшиеся на броне, мигом нацепили голливудские улыбки, а коренастый белобрысый офицер с пыхтением полез из люка. Грузно спрыгнув на землю, он небрежно сунул берет под погон с тремя крупными звездочками. Наверное, чтобы не мешать русской челке падать на глаза. «Успели-таки?» — сверкнул он зубами и четким заученным движением бросил ладонь к виску. «Полковник Кондратьев, здравия желаю, товарищ Машеров. Мы за вами, за всеми гражданскими. Мне приказано доставить вас на аэродром, так что, извините, автобусов не держим». «Ничего?» — проворчал генсек. «В тесноте, да не в опасности». «Это точно», — ухмыльнулся Кондратьев. «Разрешите ваши документы, товарищ полковник?» — вежливо обратился Рустам. Офицер серьезно кивнул. «Правильно, бдительность прежде всего». Он передал бумаги с печатями Рахимову и обвел спецназовцев спокойным взглядом. «Благодарю за службу, товарищи. Вы не только освободили заложников, но и спасли репутацию страны. О захвате генерального секретаря ЦК КПСС не сообщали. И не надо», — перебил его Машеров. «Едем». Рустам молча вернул бумаги и козырнул, отступая на шаг, как бы становясь в строй. «Мавры сделали свое дело». «По машинам?» — гаркнул полковник. «Товарищ командир, разрешите?» — воскликнул юркий сержантик. Его белая нарукавная повязка с красным крестом напомнила мне школьные годы и строгих девчонок-санитарок, не пускавших в класс нерях. «Врачей нет, так хоть так. Вот». Он вытащил из рюкзачка несколько бутылочек. Тут тонизирующий витамины и настой для космонавтов. Пейте. С помощью Кондратьева он раздал витаминчики, даже царевичам досталось. Мою порцию протянул сам полковник и залихватски подмигнул. Все путем. «Вкусненько», — заценил Ромуальдыч. «На Байкал смахивает. По машинам». Выглотав настой, я вернул посуду бойкому сержанту и поплелся, куда сказано. На усталость наложилась слабость после сеанса целительства. Просто никакого. Меня усадили в БДМ с трафаретным изображением белого орла и номером 102, как у 34-ки в четырех танкистах. Сонно подумал я, устраиваясь на сложенном брезенте. «Будет шумно», — оскалился мехвод, повернувшись. «Шумите». Меня засасывало в теплое болото сновидений. Там же, чуть раньше. Вернувшись, Елена устроилась за рулем «Волги» и длинно вздохнула. Сомнения лишь трогали ее легким касанием. Уголовники Вихуры скоро уподобятся мальчуганам Юзека. Спецназ свое дело знает. Тянула, конечно, в гущу, но она там точно лишняя. Лишь теперь фон Ливен ощутила чужое присутствие и накрыла рукой берету. Впрочем, вопрос ее звучал спокойно, без тени раздражения. «Кто вы?» Темная фигура на заднем сиденье шелохнулась. «Извините, мадам». Мужской голос таил в себе нотку иронии. «Привычка давней глупой юности. Я вовсе не хотел вас пугать, но мне стало интересно. Слишком много народу сошлось этой ночью. Ваше лицо я разглядел. Позвольте представиться. Рехавам Аллан. То ли раввин, то ли полковник». «Скорее второе», — усмехнулась Елена, расслабляясь. «Наслышана о вас, рабби. Так это ваши ребятишки порезвились в мезонине?» «Мои. А...» «Нет, я не имею к тем гориллам никакого отношения», — ответила девушка, не дослушав вопрос. «Это люди Юзефа Шавелло». «Вот как. А то мои гвардейцы лишь сообщили, что нейтрализовали 4 неизвестных. 3, полковник, — улыбнулась Елена с оттенком превосходства. Самого Юзака добила я. Да, — донеслось сзади. Меня зовут Елена фон Ливен. Действую по заданию КГБ. Это я на тот случай, если вам вдруг придет в голову сделать контроль мне самой. Мадам, — голос Алана исполнился укоризны, — как вы могли такое подумать? Ну, раз у нас ночь откровений, меня попросили спасти заложников, хотя бы одного из них. Петра Мироновича? — приподняла бровь девушка. Михаила Петровича. Мишу? — возрадовалась фон Ливен. Ну да, однажды он спас меня самого. И меня? Да, нити судьбы сплетаются так причудливо. О, — заелозил ночной гость, — выходят, боестрани. Елена жадно всмотрелась. Люди в комбезах мешались со штатскими, хотя выправкой отличались все. Ну, почти. Вон те 2 молодых, явные шпаки. Миша жив, — облегченно выдохнул Алан. О, Левлата ранила. А вон Машаров. Выходим? Стойте. По темной улице загуляли яркие лучи фар, и целый взвод бронетехники перегородил улицу. Буквально в 2 шагах от «Волги» спрыгнул ладный полковник ВДВ, засовывая берет под полевой погон. «А, это, наверное, за Машеровым», — догадалась фон Ливен. Она уже изготовилась открыть дверцу, как вдруг замерла. Бравый десантник отдал честь, прикладывая ладонь не по уставу. В памяти сразу всплыли сценки муштры на полях Форт Брега. «Это же... черт! Это же Майкл Андерсон, агент ЦРУ!» «Берите выше», — процедил Алан. «Майк — резидент в Польше». «Надо», — рванулась девушка. «Сидеть», — шикнул массадовец. «Вмешаемся, возникнет заварушка, и многие полягут. На броне 10 ряженых морпехов, а они хорошо обучены убивать». Напряженный, шепча страшное проклятие из кабалы, он внимательно следил за происходящим. Проверяют документы. Пьют что-то. Рассаживаются. Миша залезает в БМД. Трогаются. Дождавшись, пока БТР отъедут, Алан каркнул. «Пошли». Елена выскочила первой и закричала. «Это захват! Американцы это! А десантник без берета резидент ЦРУ!» «Ах, я и шаг!» — зашипел спецназовец восточной наружности. «По машинам!» — скомандовал Алан. За руль «Волги» упал Иван II. Рядом плюхнулся тот самый азиат, а девушке достался широкий подлокотник, иначе не поместиться. Израильтяне набились в полонез, и обе легковушки, шаркнув шинами и газуя, бросились в погоню. Тот же день, позже, Польша, окрестности Эльблунга. Томаш Платок чувствовал себя одураченным, но ситуация его даже забавляла. Ситком, да и только. Цели своей он добился. И добил, мелькнуло в голове. А то, что ветер случайности снова спутало судьбу с Мишиной, вызвало к жизни подзабытый азарт. Ничего не мешало остаться в Мальборке, но он таки увязался за русскими, словно всерьез играя роль личного шофера генсека. Не хотелось их бросать. Очень уж подозрительными казались нежданные перевозчики. Почему полковник отдавал честь без берета? Это ведь у любого служивого из России на уровне рефлекса. А почему на броне орел войска польского? Что, у северной группы войск СССР бронетранспортеры закончились? Неувязок и зазоров хватало. Все их можно объяснить, каждая по отдельности, но собранные в кучу, они вынуждают хмурить лоб в раздумьях и перебирать версии. Дедукция ему в помощь. Томаш сдвинул манжет и глянул на командирские. 5 минут прошло, как БТР замер на обочине. Десантники попрыгали с брони, и мехвод удалился на пару со стрелком. «Глухо, как в танке», — проворчал Машеров, заметно нервничая. «Может, выйдем?» — неуверенно спросил Чесноков. «Да, наверное. Чего зря сидеть?» Через броню глухо донеслись шаги, и люк звучно лязгнул, отпираясь. Внутрь просунулся Вайткус. «Никого, Мироныч», — со злостью обронил он. «Мы одни на трассе. Я в амбразуру поглядывал, там автобусик стоял. Вот весь этот десант на нем и умотал. Десантники не настоящие?» — вынес вердикт Платок. Майор витиевато заматерился, а генеральный брюзгливо скривил губы. «Цирк уехал, а клоуны остались». «Не все», — помрачнел Арсений Рамуальдович. «Володька с Витьком со мной, а вот Миши нигде нет». Тот же день, позже, Вислинская коса, Морско-Криница. Разбудило меня солнце. Я проморгался, протер глаза и похолодел. Вокруг меня шатался и подвывал автобус, наверное, местный Ельч. А БМД? Оно мне приснилось, что ли? Сознание цеплялось за дурацкие измышления, лишь бы не признавать дурацкого факта. Мою тушку во сне кантовали и перегрузили. Не думая, я оттер ладонями лицо. Ага, не связан. Это уже плюс. А муть какая в голове. Будто всю ночь самогон хлестал. Тонизирующий настой. Зло скривились мои губы. Сдерживая стон, я покрутил головой и осмотрелся. Ельч катил по узкому шоссе. Все пассажиры — бравые парни, стриженные туго и упруго. Выправка в них чувствовалась даже в положении сидя. Утренние десантники? Возможно, хотя лиц их я не рассмотрел в потемках. Тут на меня оглянулся давешний полковник, прикинутый как турист, и добродушно оскалился. «Доброе утро!» — весело крикнул он. «Как спалось?» «Вашими молитвами», — вытолкнул я. «Куда вы меня везете?» За окнами тянулись две бесконечные панорамы. Слева распахивалось море, пробующее по-летнему голубеть. Справа высились сосны, запуская корни в мелкий желтый песок. «На курорт!» — воскликнул Кондратьев. «Кондратьев ли?» «Как вас звать по-настоящему?» — брякнул я наугад, переходя на инглиш. Дежурная улыбка сползла с полковничьих губ, трансформируясь в серьёзное, даже немного торжественное выражение. Легко поднявшись, мой визави пересел ко мне. «Меня зовут Андерсон», — отрекомендовался он. «Майкл Андерсон. ЦРУшник, что ли?» Я пренебрежительно выпятил губу. «Резидент?» Андерсон сделал вид, что нисколько не уязвлен моим тоном и даже выдавил снисходительную улыбку. «Да, мистер Гарин, я представляю Соединенные Штаты Америки. Когда стемнеет, где-то там...» Он махнул в сторону моря. «Всплывет атомная субмарина «Халибут». У пляжей Гданьского залива мелко, но в полумиле от берега глубины достаточные — 50-70 метров. Вас доставят на борт «Атомарина», и вы отправитесь в свободный мир». «Этом ничего не забыл, мистер Андерсон», — глумливо усмехнулся я. «Тоже мне нашли переходящее красное знамя». Рукоятка кольта, блеснувшая под пиджаком резидента, так и просилась в ладонь. «Какова диспозиция?» «Ага». На диванчике впереди меня покачивался всего один десантник, правда, могутный. Плечи чуть ли не в два обхвата, шея толще головы. Сзади расселось двое. Автобус как раз сбросил скорость, прокатываясь по улице курортного городишки, пустынного до самого лета. Такое впечатление, что осенью жители уехали вместе с отдыхающими. Осталась позади окраина. Замелькали причалы, а дюны с правой стороны устремились к небу, громоздя песчаные горы на десятки метров вверх. «Подъезжаем», — мурлыкнул резидент. Я вонзил костяшки пальцев в ту область его крепкой шеи, где бился жгутик сонной артерии. Сильный удар прикончит моего похитителя, а мне достаточно, чтобы он поплыл, впадая в грогги. Получилось. Подхватывая левое никнущее тело правой, я выхватил пистолет. Сидящего впереди бугая саданул рукояткой по затылку, не экономя, и тут же направил кольт на задних. «Сидеть!» — рявкнул я на хорошем английском. «Иначе пристрелю этого говнюка». Морпехи, а кто же еще, замерли, переваривая полученную информацию. Андерсон застонал, зашипел и осунул ему ствол ниже подбородка. «Вставай и не дергайся, иначе запачкаешь салон мозгами». Водитель затормозил и остановился. «Открывай». Взвизгнув, хлопнув, дверцы распахнулись. «Пошли, погуляем». «Вы совершаете непоправимую ошибку, мистер Гарин», — прохрипел ЦРУшник, задирая голову. «Переживу». Я спустился на ступеньку, подтягивая резидента, когда морпех напротив решил сыграть героя-одиночку. Он даже успел достать свой красивенький револьверчик, огромный магнум, а вот на то, чтобы вскинуть огнестрел и нажать на спуск, времени не хватило. Я истратил патрон первым. Кровью забрызгало стекло, а убитый морпех мягко кувыркнулся на пол. Немая сцена. «Сказал же сидеть», — зарычал я, изображая плохого русского парня из голливудских стрелялок, и выбрался наружу. Свежий морской воздух мигом развеял пороховой дым, а запах йода смешался в коктейль с густым хвойным духом. Визжа тормозами, остановилась «Волга», из нее чертиками выпрыгнули царевичи Рустам и Умар. Последней показалась Елена фон Ливен, вооруженная береттой и ослепительной улыбкой. «Миха, держись!» — взревел Рахимов, бросаясь ко мне, и я с облегчением оттолкнул Андерсона. Резидент выстелился на песке и поднял руки, не вставая. «Лежачего не бьют». «Наши?» — осклабился я. «Красные!» И опять рявкнул мотор. Мятый полонез дрифтуя остановился в заносе. Юваль, Ари. Имени четвертого я не знал, а Левлад слабо махал мне с заднего сиденья. Зато во всей красе явил себя Рахивам Аллан. «Миха!» — скричал он, улыбаясь во все 32 своих и вставных. «Как же я рад вас видеть! А уж я как!» Сухая ладонь Раби сжала мою с неожиданной силой. «Докладываю», — оживленно затараторил он, — «все живы и здоровы. Едут на аэродром в Ольштине. А нет, вру, не все. Томаш, как его, Платок», — подсказал я. «Да, Платок остался. У него свое задание», — улыбнулся я. «И свой путь». «Царевичи», — раздался зычный голос Рустама. «Пакуйте этих. Есть». «Умар, отгони автобус, а то вид портит. Знаешь куда? К нашим погранцам. Доложишь все, вызовешь подкрепление. Генлей, тот звонишься». «Есть. Обязательно». «Да понял, понял». «Распустились. Юваль, поспрашивай нашего дорогого гостя». «Я есть дипломат», — возмущенно завопил Андерсон. «А мы-то не знали», — сокрушенно вздохнул Рахимов, пнул дипломата и заорал. «Выкладывай все как на полиграфе, иначе...» Он зловеще улыбнулся. «Будем резать, будем бить». Ари Кахлан молча щелкнул пружинным ножом, небрежно поводя лезвием. «Люблю гласность», — расплылся я и присел на облупленный лежак, забитый с осени. «Миша», — мягко сказал Алан, — «а вам домой не пора?» «Успею». Меня потянуло на зевоту. «Надо ж кино досмотреть. Попкорна нет, так хоть подсухпай». Тот же день, позже. Нью-Йорк, 5-я авеню. «Заходите, Фри», — сказал Вакарчук, посмеиваясь. «Будьте как дома». Громадная квартира, раскинувшаяся на весь этаж, подавляла богатством и роскошью. Степан нарочно обставил жилье антикварной мебелью, устлал пол драгоценными коврами, сотканными в Исфахане и Тибризе. Завешал стены подлинниками всяких Гейнсборо да Караваджо. «Привыкай, наследничек». Фриман Уиллет бродил по комнатам, словно в музей угодил. «Спасибо, сэр», — подал он слабый голос. «Это непередаваемо. Понимаете, в детстве я тогда жил у бабушки с дедушкой на ферме в Канзасе. Правда, оказалось, что никакие они не родственники, но оба по-настоящему привязались ко мне, особенно бабушка Элспет, да и дед Джубал. Мы с ним катались на тракторе и чинили его, и сажали кукурузу. А домик там маленький совсем, глубинка. По воскресеньям мы наезжали в городишко по соседству, на дедушкином пикапе, уж тогда стареньком. Был скромный шопинг, и пончики, и яблочный пирог». Фриман вздохнул. «Как это неудивительно, я скучаю по тем временам». «Да, бедненько, простенько, но кукурузное поле — это же настоящие джунгли. А у ручья я соорудил настоящий индейский типи, только вместо оленьих шкур накрывал кусками брезента. Дед дал. А потом был универ и комната на троих студиозусов, оболтусов. Понимаете, у меня никогда не было даже собственной комнаты, а тут...» «Фри», — мягко сказал Вакарчук, — «эта квартира твоя. Купил я, да, но это все пустяки. Вот покончим со всякими формальностями, и ты как бы вступишь в наследство. Тогда и вернешь. Кстати, парой счетов ты сможешь воспользоваться уже завтра». Уиллет встрепенулся. «Нет-нет», — иронично улыбнулся Степан, поднимая руку. «Это не намек. Просто твой дед с бабушкой. Неважно, есть или нет между вами кровное родство. Главное, что они любили тебя, а ты любил их. Вот и все. И они же еще живы». «Ох», — покраснел Фриман. «Да чего же стыдно? Я даже не подумал. Получается, я могу помочь им?» «Можешь, Фри? Я бы даже сказал, должен. Не хочу грузить тебя, но оплачивать иные долги бывает так приятно». «Ох, ну да, они так обрадуются», — оживился Уиллет-младший. «Дед, помню, все мечтал переехать на Гавайи, позагорать под пальмами». Молодой человек растерянно смолк. «Вот и купим коттедж», — надавил Вакарчук. «Где-нибудь в предместьях Гонолулу, или подальше, поближе к природе. А лучше всего съезди к ним сам и возьми с собой. Вместе и выберите. Не думаю, что ты опозоришься, кичась деньгами. Фриман Дитишем вырос нормальным работягой со Среднего Запада, а другая фамилия. Подумаешь, если характер крепок, его даже золото не разъест». «Сэр», — в голосе Уиллета зазвучала настойчивость, — «скажите только честно, вы считаете, это деньги погубили отца?» «Честно?» — невесело хмыкнул Степан. «Богатство портит, Фри, если не следить за собой. Это как с радиацией. Балбес подхватит лучевую болезнь в первый же день, а умный будет осторожен и проработает годы с каким-нибудь плутонием без вреда для себя. Если честно, я думаю, что старый Седрик подцепил такую заразу, как вседозволенность, и всю свою жизнь боролся с утверждением, будто его всемогущество — иллюзия. «Это так?» — пытливо спросил Фри. «По-моему, так», — задумался Степан. «Понимаешь, богатство дает власть, но этой властью надо уметь пользоваться. Вот ты отправишься в Канзас, чтобы обрадовать своих стариков, да? Это правильно». А закоренелый индивидуалист станет думать только о себе и таких дел наворотит. Твой отец влез в политику, как Наполеон, как Гитлер и прочие эгоисты, ставшие политическими бандитами. Седрик мог устроить жизнь миллионов людей к лучшему, а принес им лишь смерть и муку. Он смутился. «Прости, Фриман, я что-то ударился в дедовские назидания. Ты только... Вот только не надо отягощать свою карму отцовскими грехами. Уиллет-старший сделал свой выбор, а ты сделал свой. А я уже выбрал», — твердо заявил Уиллет-младший и смущенно улыбнулся. Вечер того же дня. Вислинская коса, Морско-Криница. Стемнело, и мы разожгли костер. Даже два. В одном прогоревшем пекли картошку, а другой окружили, следя за трепещущими флажками огня. «Не надо обчищать всю картофелину», — учил я Елену премудростям пионерского жития. «Подгоревшая кожура не горчит. Да там же сажа», — изумлялась фон Ливен. «Подумаешь, так даже вкуснее». Я разломил дымящийся корнеплод и сунул внутрь кусочек задубевшего масла. И быстренько в рот, пока не растаяло. Вкус специфический. После банки тушенки, что я умолол в одиночку, картошка шла на десерт. «Кому чайку с дымком?» — блеснул очками Иванов. «Мне». Я быстро протянул кружку, заодно строго отчитав Бориса Семеновича. «Вот от вас я такого не ожидал, товарищ генерал-лейтенант. Лично заявиться на опасное мероприятие. Объявлю себе выговор в приказе», — хмыкнул Генлей, щедро плеснув горячего, душистого и терпкого. Елена хихикнула и шепнула мне на ухо, прижимаясь плечом. «Прямо помолодел. Я даже не знаю, из-за кого». «Чего там шушукаетесь?» — добродушно забурчал Иванов. «Гневно осуждаем происки империалистов», — отчеканил я. «Скоро уже», — успокоил нас Борис Семенович. «Товарищ генерал-лейтенант», — материализовался из тьмы громадный старшина из спецназа Балтфлота. «Сообщение от наших. Яхта «Аквила» на подходе. Подлодка «Халибут» в миле отсюда. Подвсплыла. Одна рубка торчит». «Готовность», — хладнокровно осведомился Борис Семенович. «Полная». Осклабился старшина и растворился во мраке. «Боря, а почему этих громил парусниками зовут?» — спросила фон Ливен, сосредоточенно дуя на чай. «А они все из 561-го ОМРП», — Иванов зашуршал фольгой, отламывая кусочек шоколадки. «А сам пункт в парусном — это тут недалеко. Ладно, давайте закругляться. Не будем мешать секретной операции». Мы закидали костер песком и отошли к соснам. Деревья шумели негромко и тревожно. «Вижу, вижу», — Елена запищала, как девчонка. Лодку можно было и не заметить в темноте, а вот яхта вовсю белела. Подошла тихонечко, спустив грот со стакселем, парусники ловко приняли швартовы и... Дальше все происходило в таком быстром темпе, что разглядеть и понять было невозможно. Сплошное мельтешение. Минуты не прошло, а фигуры спецназовцев уже темнели на палубе «Аквилы». Скрученную и ошалевшую команду царевича разложили, устраивая допрос, а яхта отвалила от причала, держа курс на «Халибут». «Меня волокут», — фыркнул я, и даже Иванов затрясся от сдерживаемого смеха. Понедельник, 21 апреля, день. Минск, улица Подлесная. Ректор подмахнул мое командировочное удостоверение, и я спустился в фойе, свободный и легкий, как воздушный шарик. Машеров убыл еще вчера, спецбортом в Москву, а Рамуальдыч дожидался меня, болтая с Кивриным о делах насущных и посторонних. «Здорово мы отдохнули», — воскликнул Володька. «Никогда еще у меня не было таких насыщенных выходных». «Да уж», — благодушно хмыкнул Вайткус. «День за три. Жалко, что к морю не съездил», — завздыхал аналитик, косясь в мою сторону. «Не видал, как наши там, на абордаж». «Да никто не видал», — утешил я его. «Темно было. Халибут в Балтийск отбуксировали», — проинформировал Рамуальдыч. «Вправде тиснули на первой странице. ТАСС уполномочен заявить». «Ох, его не будет», — затянул я, довольно жмурясь. «Миша!» — разнесся вопль, и ко мне подбежал Корнеев, счастливый, всклокоченный и явно не в себе. «Миша, Ядзя живая. Ее ранили только. Она сейчас в больнице, в реанимации». «Здорово!» — обрадовался я. «Вот это здорово!» «Миш!» — Витька весь ходуном ходил, не в силах стоять смирно. Можно я отпуск возьму? Без содержания. Я здесь побуду, дождусь. Ядзю еще из комы не выводили, а сидеть с ней некому. Ну, ты ж понимаешь, можно? Мы тебе больничный оформим, — улыбнулся я. А диагноз еще Хаям поставил. Влюбленный болен, но он неисцелим. Так можно, да? — возликовал Корнеев. Ступай себе, старче, будет тебе отпуск. И одним счастливым человеком на планете стало больше.